Джонс, я не могу бросить тебя и уйти. Я сделана из другого теста. А теперь спи. Она развернулась и пошла вверх. Ей стало лучше. А я ощутил выпирающий животик. Отец и все дядья, насколько я помнил, гордились своими животами. Толстое брюхо в среде торговцев восточными коврами значило только одно — процветание. И в зависимости от величины протуберанца — насколько. Живот был индексом их банковского счета. А что же я? Лишний вес смущал меня, и я принялся отжиматься. Затем, не отрывая себя от земли, плюхнулся на живот и тут же заснул. У меня редкий дар. Я везде и всегда могу спать. В те дни, когда мы с Флоренс еще придавали значение ссорам, в те первые месяцы у нас случались довольно резкие стычки, заставляющие ее порой просто трястись иногда всю ночь от злости. Моя же злость сменялась на сон. Она садилась на кровать, заведенная к следующему раунду, а воевать было не с кем. Однажды она раскалилась до бела и даже убежала на кухню за ножом, собираясь зарезать меня. Но, примчавшись обратно в спальню, обнаружила, что я сплю. Опустить кровь спящему нелегко. Когда мы спим, лица у нас, слава богу, такие невинные. И особенно хорошо иметь такого ценного союзника — сон, когда ты не прав. Меня пробовали разбудить к ужину, но я не просыпался, так как знал, что бодрствуя, ни на что не способен. Меня увели вверх в спальню. На ходу я разделся и упал в огромную шикарную супружескую постель, забыв про пижаму и чистку зубов на ночь. Я хотел длительного прекращения огня, но перемирие не вышло. В эту ночь наше с Флоренс супружество окончательно развалилось. Уже не вспомнить, в каком часу это произошло. Где-то в середине ночи, темной и бессознательной, я проснулся. Флоренс, тяжело дыша, сопела под боком. Я слушал звуки дома. Все эти щелчки, жужжанье, стуки — такие родные и милые звуки. Работяги-моторчики, машинки, созданные для выполнения своих маленьких работ, пока мы спим, несли службу. Помню, я долго вслушивался в них и незаметно для себя снова провалился в сон, а проснулся второй раз, осознав, что пытаюсь заняться любовью с Флоренс. Получалось. Я даже почти вошел в нее, и на этом проснулся окончательно. Она тоже. Мы посмотрели друг на друга, и я, не понимая, какую ужасную штуку проделываю, брезгливо оттолкнулся от нее, поняв, что со мной Флоренс, моя жена, а не Гвен. Я перевернулся на живот, яростно шипя, и затих. Она смотрела в потолок. Я едва мог дышать и более не спал. Самая длинная ночь в моей жизни. Все разрешилось само собой. На следующее утро видимых изменений в ритуале поглощения завтрака не произошло. За кофе мы оба любили читать новости, мы оба любили читать свежие немятые газеты, поэтому выписывали два номера «Лос-Анджелес Таймс». Как всегда, мы сели друг против друга за садовый столик со стеклянной поверхностью, оба в халатах, оба безопасные до момента следующего за газетами. Из Флоренс, казалось, вытекла вся кровь. На ней был розовый халатик, который смотрелся, когда она выглядела хорошо. Но роза — предательский цвет, и этим утром он лишь подчеркивал ее бледность. Завтрак прошел в гробовой тишине. По-моему, Флоренс была напрочь вышиблена из седла и совершенно не знала, какой стать после ночного случая? Ей срочно нужен был доктор Лейбман по расписанию в 9:20 этим утром. В 8:30 она ушла наверх переодеваться. Я остался сидеть. Мы были на грани пропасти. Наступил очередной яркий серый день. Я пошел вверх за темными очками. Флоренс не слышала моего приближения, потому что я был босиком. Повернув голову, она разглядывала свои ноги в зеркало. Ее бедра сморщились, кожа на них висела складками. Я почувствовал угрызение совести, будто мог остановить ее старение или, по крайней мере, успокоить ее, мол, мне это не важно. Но я не сделал ни того, ни другого, потому что для меня разница все-таки была. Улизнуть незамеченным не удалось. Она поймала мое изображение в зеркале и быстро опустила юбку, как перед незнакомцем. Я попятился назад, но Флоренс окликнула меня. «Вечеринка сегодня». «О, Боже, что еще за вечеринка?» «Напрягись и вспомни, что сегодня Беннеты дают ответную вечеринку по случаю твоего выздоровления». «Вспомнил. Мы пойдем или как?» Она не ответила. «Еще бы, смертельно обидеть человека!» Я подошел к двери спальни. «Флоренс», — позвал я. «Я очень виноват!» Она накладывала губную помаду. «Эванс», — ответила она, — «если бы ты действительно чувствовал себя виноватым, то постарался загладить вину. Но ты не делаешь этого. Поэтому, пожалуйста, не думай, что я тебе верю. Ты уже не отвечаешь ни за свои слова, ни за свои чувства, ни за поступки». Она ушла. Я спустился к бассейну, но и там для меня не было спокойствия. Но сколько я смогу выдержать под водой? Хорошо бы пойти в турецкую баню. Я как-то провел в Лакшаре 3 дня. Но собраться туда сейчас? Я разделся догола, улегся на трамплин для ныряния и стал ждать. Чего-нибудь. Чего-нибудь. Со мной можно было делать что угодно. Надежда осталась лишь на чудо. А может, произойдет катастрофа, и именно она спасет меня? Может, меня убьют? Может, убьют Флоренс? Может, начнется землетрясение или война? Я понял, почему война так притягательна для людей. Она избавляет их от безнадежных личных невзгод. Война даже лучше турецкой бани. На нее можно свалить все, что угодно, и ей можно все объяснить. Но хоть бы кто-нибудь догадался кинуть атомную бомбу, тогда я мог бы использовать подвальчик в Индио по назначению. Я провалился в сон. Открыв глаза,